6. Конечно же, на следующий день ребята хотели знать все подробности произошедшего. Но Эзре удалось рассказать все в деталях только после обеда, когда все дела были сделаны и Шон разрешил им провести время на местном озере. Пользуясь уединением и близкими отношениями с друзьями, Эзра выложил им все. И добавил о своем плане сбежать после ужина. Разумеется, друзья обещали прикрыть его перед дядей Шоном и тетей Мэгги. Ах, знали бы они, какие приключения ожидали Эзру. За ужином все весело проводили время, желая, чтобы у Сильвио остались приятные впечатления от поездки, а вот Эзра скоро отпросился из-за стола. Перед этим он демонстративно зевал, ему уже не терпелось сбежать к Джеку. Но ему все-таки не удалось отвертеться от Мэгги, которая, несмотря на все протесты, намазала его сгоревшие на озере плечи кефиром, и теперь Эзра пах кислым молоком. А в душе как раз ушел плескаться Шон. В итоге он не выдержал, сбегал к дворовой бочке, чтобы хоть немного ополоснуться, попутно написав Джеку, чтобы выезжал. Плевать на запах, ванну можно принять в отеле. За дворками он выбрался к дороге и вскоре увидел машину. Сев в салон, он сразу же потянулся за поцелуем, попутно извиняясь. «От меня пахнет кислым молоком. Прости». «А почему от тебя пахнет кислым молоком?» Пробормотал в его губы Джек, едва ли не перетащив парня к себе на колени. «Потому что я сгорел на солнце», — признался он и снова втянул его в горячий и страстный поцелуй. «Господи! Неужели в этой дыре не слышали о специальных средствах?» Джек закатил глаза, когда поцелуй прервался. «Да еще и аптеки все наверняка закрыты. Сильно болит?» «Нет, не сильно, но я похож на лобстера». «Не очень сексуально», — улыбнулся он. «Придется тебе гасить свет, чтобы не видеть этого». «Разберемся», — хмыкнул Джек и тронулся с места. Городок был небольшой, но круглосуточная аптека в нем все-таки нашлась, а в ней и крем для лечения солнечных ожогов. Джек купил его и вернулся в машину. «Ты не голодный?» — спросил он. «Нет, мы поужинали». «А что, я должен был быть голодным?» — спросил Эзра. «Просто спросил, чтобы знать, надо ли еще куда-то заезжать», — пояснил он и сразу поехал к отелю. «Приступим сразу к десерту», — ответил Эзра, улыбаясь. «Ты самое сладкое, что может быть». «Сразу мы приступим к твоей спине», — хмыкнул Джек, паркуясь у отеля. «А потом уже десерт». «Хорошо». Улыбнулся Эзра, поглаживая его по ноге. «А может, закажем в отель шампанского и мороженого?» «Да без проблем!» Он кивнул и вышел из машины. На администратора он даже не смотрел. Спокойно прошел мимо, держа Эзру за руку. А Эзра даже приосанился, хотя его и без того провожали взглядами. «Жаль, что ты уедешь уже завтра», вздохнул Эзра, раздеваясь в номере. «Жаль. Но у меня работа». Джек снял только рубашку и, подойдя ближе, покачал головой. Кожа была красная. «А тебе-то что мешало кремом воспользоваться?» — спросил он, возвращаясь с кремом. «Ложись». «Все мазали друг друга. А для меня пары не нашлось», — ответил он, укладываясь. «Чего?» Джек замер. Кажется, у него даже в глазах потемнело. «Твои друзья не могли намазать тебя, поэтому ты обгорел». «Да они просто не вспомнили об этом. Расслабься», — ответил Эзра. «Ты так выглядишь, словно они мне крем не давали. Где смог, я намазался, а дергать их не хотел». «И сам дурак, и они безответственные». Где-то в глубине души Джек понимал, что в голове у этих пацанов свист от гулящего ветра. Но хотя одна мысль в час там должна появляться. «Ложись», — повторил он, открывая крем. «Да ладно, могло быть и хуже», — оправдался Эзра. «Или я тебя в таком виде не возбуждаю». «Одно другому не мешает», — хмыкнул Джек, и когда он устроился в нужной позе, присел рядом, выдавил крем и стал аккуратно его размазывать. «Ты вот меня возбуждаешь в любом виде», — ответил он. «Я едва сдерживался тогда, в утро после грозы», — признался он. Джек рассмеялся, вспомнив, как в один из знаменательных вечеров они насмотрелись фильмов ужасов, а когда ночью разразилась гроза и выбила пробки, Эзра пришел спать к ним в спальню, совершенно не стесняясь двух мужчин в постели матери. «Поэтому сбежал ты тогда?» — хмыкнул Джек, размазывая крем по всей спине и поглядывая на маленькую попку. Что и говорить, Эзра тоже возбуждал его в любом виде. «Да, пришлось. Знаешь ли, неудобно перед матерью светить стояком в ее же спальне», — хмыкнул он. «Справедливо», — признал Джек и ладонью, чистой от крема, провел по ягодице Эзры. «Тебе ведь до жути хочется меня трахнуть, да?» — спросил Эзра, пошевелив ягодицами. «Именно так. До жути». Не стал отрицать он, не убирая руку, да и вторую переместил на другую ягодицу. «Но я не буду». «Я знаю, что не будешь. Но Джерри сказал мне, как они с Сильвио раньше развлекались в гарвардском стиле». Эзра повернулся к нему. «Ты просто чудовище!» Джек прищурился, окидывая его долгим взглядом. Поднявшись, он сходил в ванную, помыл руки и, вернувшись в комнату, стал раздеваться, подходя к кровати. «Все еще чудовище? Хотя я изгваздал просто не кремом. Так что да». Эзра уже перевернулся и смотрел на него голодным взглядом. «Ты всегда будешь чудовищем», — хмыкнул он. Его член еще только начал наливаться кровью, но за полным стояком дело не станет. «Итак, что у нас сегодня в меню?» — мурлыкнул он, не сводя глаз с его члена. «У меня слюнки текут. Не томи меня». «Вроде как ты уже озвучил свои предложения». Джек подошел ближе и погладил его по бедру изнутри. «И в какой позе ты хотел бы попробовать?» «А в какой можно? Подробности Джерри мне рассказать не успел», — сказал он игриво, зажав его руку между бедер. «Учитывая разницу в комплекции, удобнее всего будет лежа на боку или сидя», — ответил Джек большим пальцем, поглаживая его ногу. «Хочу лежа на боку, чтобы ты обнимал меня всего», — ответил он, облизнувшись. «Идет?» «Идет», — кивнул Джек и встал коленями на кровать. Когда Эзра лег на бок, он устроился у парня за спиной и тесно прижался к ней. «Оближи». Он поднес ладонь ко рту Эзры. Он тут же принялся вылизывать его руку и отсасывать каждому его пальцу, кайфуя от этого не меньше, чем от члена во рту, а сам прижимался задом к стояку Джека. «Черт! Ты невозможный!» Не без труда Джек вернул себе свою руку и провел ладонью по члену, смазывая его. Затем он подхватил Эзру под бедро, приподнял и толкнулся членом между его ног. Эзра хмыкнул и тут же охнул, застонав, ощутив, как член Джека прошелся по его промежности. «Черт! Почему ты мне про это не рассказал?» — спросил он, плотнее сжимая бедра. «Мне кажется, нам вчера было не до этого. К тому же и так весьма неплохо», — выдохнул в его макушку Джек, опуская ногу парня, чтобы создать ощущение охвата. «Боже, это охуенно», — простонал он, прижимаясь к нему спиной. «Обними меня крепче, пожалуйста». Эзра переплел их ноги. «Опять ты выражаешься». Джек куснул его в плечо, вжавшись в его тело так тесно, как мог, и стал понемногу двигать бедрами. «Прости, я не могу иначе!» Он вскрикнул от его укуса. «Ох, да! Джек, продолжай!» Эзра подхватил ритм. «Едва ли что-то сейчас способно меня остановить!» — отозвался Джек, ускорившись. В таком способе был явный и неоспоримый плюс – можно было не опасаться причинить боль. Эзра стонал похлеще любого порно, и это было абсолютно искренне. Он получал столько удовольствия, что ему было страшно, что он переполнится до краев, и все. «Ох, да, да!» — вскрикивал он. Наверняка их было слышно за пределами номера, но Джека это мало волновало. Он с полной самоотдачей трахал парня, представляя, что сейчас внутри него, а для остроты ощущений осыпал укусами его плечи. Оргазм обещал быть скорым. От происходящего Эзра начал поскуливать, как сучка, у него уже чуть сводило мышцы, но он ни за что бы не ослабил хватку, слишком хорошо было ощущать член Джека почти в себе. Он представлял, что тот трахает его в полную силу, и это подводило его к яркому и сильному оргазму. Только одного Джеку было жаль, что он не может видеть лица Эзры, потому что кончал тот феерично. Но он планировал получить удовольствие и от стонов. И когда раздался самый настоящий крик, а парня заколотило в его объятиях, Джек догнал его в тот же миг. Эзра видел звезды перед глазами и теперь сомневался, что когда-нибудь у него будет лучшая ночь, чем сейчас с Джеком. Он забрызгал всю простынь и свой живот и спазматически поддергивался от отката оргазма. Крепко прижимая его к себе, Джек, конечно же, ощущал эту дрожь, и она продлевала его собственный оргазм. Сейчас у него в голове было совершенно пусто, но где-то в глубине скреблась мысль о том, что этот этап его жизни самый ебанутый, но самый лучший.